Глава 12. Елизавета. Нет, определенно. Гениальность — мое второе имя. Ага, сразу после скромности. Когда я обдумывала свой план, мне казалось, что обязательно что-то пойдет криво-косо. И оказалось, что не казалось. Но обо всем по порядку. Во-первых, мне требовалось убежище. Такое, где не только меня никто не достанет, но и мой неадекватный дар тоже никого не достанет. Тут нужен такой вариант, чтобы наверняка. И он имелся всего один. Конечно, Вермель, когда я еще в доме родителей Элизы ему свой план описывала, сразу одобрил и поддержал. «Да ты окончательно рехнулась». Но после моего крайне веского аргумента «не без этого» темный маг смирился с неизбежным и больше мою идею не оспаривал. Ведь что подходит лучше, чем черная башня? Во-первых, она находилась на отшибе. Во-вторых, все считают это место проклятым и обходят десятой дорогой. В-третьих, и заодно в главных, вокруг нее магическая защита, пересечь которую под силу только мне одной. И более того, эта защита сдерживает и все изнутри. То есть мой дар не сможет выйти за ее пределы, по крайней мере, до поры до времени. Вещей я с собой много не брала, прихватив только золотых побольше. Что толку покупать мебель, если я при всем желании не смогу дотащить ее от границы магической преграды до башни? И тут в кои-то веки чудо явил Вермель. Башни, что черные, что белые, не зря считаются столпами магии. По сути, это усилители. А твоя магия — это изначально соединение сил белого мага и темной колдуньи. А белый маг обладал немалой властью над временем. Так что теоретически и ты сможешь. Но тут больше надежды на то, что сама башня сработает на многократное усиление. Не буду врать, что все получилось легко и просто. У нас с Вермелем ушло 3 дня на то, чтобы все сработало. У меня уже мелькала шальная мысль отмотать время назад настолько, чтобы предупредить белого мага, и он помешал бы своей... коллеге отнять дар у их новорожденной дочери. Но, боюсь, такое чудо, как общение с людьми прошлого, мне не по силам. Так что 3 дня я ночевала на ближайшем постоялом дворе, а дневала в башне, где под чутким руководством активно ругающегося Вермеля пыталась использовать временное заклятие. И, наконец, наши попытки увенчались успехом. Время башни и впрямь отмоталось назад, так что внутри она стала такой, какой была еще при жизни ее хозяйки, хотя снаружи так и выглядело совершенно нежилой. Честно, я ожидала увидеть мрачное логово в духе злобных ведьм с засушенными летучими мышами и жабьими глазами в банках. Но нет, здесь было очень мило и уютно. И, сидя в кресле-качалке у негаснущего камина, не хотелось думать, что когда-то здесь вот так же сидела колдунья, злорадно придумывая план по разрушению мира. Итак, 3 дня на обустройство башни, и пришло время второй стадии моего гениального плана, а именно тормозить дар как только могу. И под покровом ночи, чувствуя себя истинной супергероиней, я наносила добро и причиняла справедливость. В общем, Вермель по своим призрачным каналам выяснял, кто тут есть особо проклятый, а я уже тайно находила этого человека и тратила на него мой дар. Хоть тут пригодилось, что сила уже действовала даже на расстоянии, так что мне особо приближаться не приходилось. Хватало просто отыскать нужный дом. И так шли дни. Все свободное время я штудировала книги по магии, которых в башне имелась вагон и маленькая тележка. Ведь что магическая защита башни, что вытягивание чужих проклятий — все это могло сработать лишь на время. Дар неумолимо разрастался, и вскоре его вообще ничто не сможет сдержать, но выхода пока не находилось. Зато в Вермеле нашлось хоть что-то хорошее. И, как ни странно, единственным хорошим в нем оказался его брат. Добродушный пекарь каждый день опасливыми перебежками приближался к башне, оставлял полную корзину свежей выпечки и также быстро убегал. На мои расспросы Вермель лишь пояснил. Кровная связь сильна даже после смерти, ну а внушить пророческими снами Фитошу, что он просто обязан каждый день делать подношение темной колдунье, иначе у него никогда больше теста не поднимется, особого труда не составило. И, казалось бы, все пока шло тихо, мирно. У меня было где жить. Было что есть, хотя уже и закрадывались опасения, что из-за обилия выпечки Фитоша я однажды просто не пройду в двери башни. Но все это ощущалось лишь затишьем перед бурей. И хотя интуитивно я чувствовала, что ответ где-то близок, но пока не удавалось его отыскать. «Кстати, про отыскать». Вермель с важным видом сидел в кресле напротив и даже старался не проваливаться своей призрачной тушкой сквозь него. «Риан ведь по-прежнему тебя ищет. И то спасибо скажи, что изначально удалось повести его по ложному следу за пределы города, иначе бы он нашел тебя еще на том постоялом дворе. И как ты при таком раскладе собралась убирать откат с Ирвина? Твой замысел с маскарадом просто обречен на провал». «Откат ведь от черной магии». Очень хотелось зевнуть. Настолько убаюкивали мирное потрескивание огня в камине и тянущееся с его стороны тепло. А черная магия дар надолго утихомиривает. И раз уж откат на расстоянии не убрать, жертву надо обязательно пощупать, и маскарад — идеальный вариант. Заранее истощу свою магию на чьём-либо проклятье, чтобы меня во дворце не засекли. Прокрадусь на бал, скрытая, маской, дружески похлопаю Ирвина по плечу и вуаля — и он исцелен, и мой дар снова на время заткнулся. «А о том, что твой ненаглядный герцог наверняка тоже там будет, ты даже не думаешь? Маскарад на то и маскарад, чтобы никто никого не узнал». Я пожала плечами. Тем более я все продумала. Да и что там может пойти не так? «Определенно, ходить на балы куда проще, когда ты не скрываешься от всех подряд. Ладно, в башне среди всего прочего нашлись даже щипцы для завивки». Но учитывая, что работали они от магии, а моя чересчур... В общем, спалить всю шевелюру было куда вероятнее, чем создать прекрасные элегантные локоны. В итоге симбиоза моих криворукостей и воображения хватило лишь на собранные в пучок волосы. В конце концов, я же на бал иду не очаровывать кого-то своей прической, а нести возмездие во имя искупления темной магии. И пусть Ирвин о своем счастье не подозревает, но быть ему сегодня принудительно спасенным. С бальным платьем дело обстояло чуть лучше. Остатков моих золотых монет вполне хватило, чтобы в уже знакомой платяной лавке выбрать подходящий наряд. Правда, это были последние деньги. И дальше где их брать? Вермель внушит своему братцу еще и дань темной колдуньи платить. И так бедный пекарь уже скоро заикаться начнет. В общем, в королевский дворец я поехала прямо из платяной лавки, где и переоделась. Можно было бы, конечно, сначала украдкой вернуться в башню и переодеться там. Но, во-первых, все равно потом от башни идти в поисках экипажа. А в бальном платье, да еще и при отсутствии нормальной мостовой в этом небогатом районе, и платью бы хана пришла, и моим шансом попасть на бал. Ну а так я пожертвовала лишь своим повседневным, зато во дворец отправилась прекрасная и таинственная, учитывая приобретенную маску. Когда экипаж уже следовал в очереди за другими по широкой аллее между недействующих фонтанов, объявился Вермель. Расклад такой. В дворце уже полно королевских дознавателей. Это раз. Они ведь не смогут меня обнаружить. По крайней мере, по моим расчетам выходило именно так. В теории не смогут, пока твоя магия истощена. Но на всякий случай лучше там не задерживайся. А то я знаю твою дурную привычку — флиртовать направо и налево. И твой герцог ненаглядный, между прочим, тоже уже прибыл. Это два. Ну и отлично. Я пожала плечами, сделанным равнодушием, но голос все равно дрогнул. Вермель смотрел на меня так, будто видел насквозь. Если ты рассчитываешь спрятаться за какой-нибудь колонной и оттуда любоваться на своего распрекрасного, роняя слезы, то это очень плохая идея, особенно учитывая, какой у Риана феноменальный талант разрушать все планы. Я даже смотреть в его сторону не собираюсь, честная злодейская. Вы мне главное скажите, там ли Ирвин? Он еще в пути, так что ты прибудешь раньше него. Но зато у тебя будет время осмотреться и слиться с толпой. Ну а дальше я укажу, какой именно индивид под маской нам нужен. Так что строго придерживайся плана и давай в этот раз без импровизаций. Да я и не собираюсь искать себе приключения. Мне больше, чем вам, хочется поскорее с этим покончить. Я спохватилась. «Кстати, о приключениях. Вы что-то давно не рассказывали, как там Элиза?» Темный маг помрачнел еще больше. А что тут рассказывать? Я хоть и отслеживаю ее через призрачный мир, но надежды на новое зеркальное событие нет. Боюсь, тут нам с тобой судьбу не переиграть. Вернуть Элизе магию уже не получится. На миг он замолк, словно сомневался, говорить мне или нет, но все же произнес: «Я повыяснил кое-что. Раз ты смогла перемотать время для Черной башни, то в теории ты смогла бы и открыть проход между мирами. Сама там пройти не сможешь, слишком привязана искуплением к родителям Элизы. Но ее, Элизу ты смогла бы вернуть. Опять же, теоретически». «Ага, то есть переместить ее сюда, отдать ей разрушительный дар, а дальше что? Уговорить ее отправиться обратно на землю, чтобы она тут ничего не разнесла?» Я с сомнением смотрела на призрака. «Я и без тебя знаю, насколько это глупо, Лиза. Элиза назад в твой мир не захочет, особенно учитывая, что там у нее дела не так уж прекрасны. Оставлять дар здесь нельзя. Но я это просто к тому, что ищу пути. Выясняю, может, еще и справимся». Я не удержалась от улыбки и подмигнула Вермелю. «Ого, а кое-кто не такой уж прожжённый пессимист, да? Поведись с тобой, еще и не такому абсурду научишься». Пробурчал он и тут же исчез. Но тут и экипаж как раз остановился прямо у мраморных ступеней парадного входа во дворец. Что ж, вперед на подвиги. Самая ирония в том, что бал этот устроили в честь окончания магических сбоев. Выходит, никто и вправду не догадывался, что это не сбои закончились, а мой дар теперь поглощает не только магию, но и собственный след. Да и глобально я пока ничего не творила, а чужие внезапные исцеления от всякой волшебной хвори наверняка воспринимались как эдакое чудо. А ведь эти сбои вообще должны были сохраняться в тайне от народа, но, очевидно, раз не удалось сдерживать расползающиеся слухи, оставалось их подтвердить и обрадовать население, что злодейский злодей пойман и уничтожен. Ну да, не признаваться же, что вовсе его не нашли. Он просто сам испарился. Я крайне скептически слушала все эти торжественные речи в честь принца Лероя, который своим умелым руководством и выдающимся умом решил столь насущную проблему, но никаких мрачных мыслей по этому поводу не мелькало. Несмотря на сложность ситуации, я все равно верила, что найду решение, и этим решением уж точно будет не сброситься с крыши темной башни, дабы самоубиться вместе с проклятым даром. Может, я сейчас и ходячее оружие массового поражения, но даже на такую напасть найдется спасение. Такие мысли я лелеяла, спрятавшись подальше от основной толпы у окна за одной из зеркальных колонн. Вермель неустанно бдил, когда объявится Ирвин. Ну и заодно должен был предупредить, если поблизости пройдет Риан. Хотя чего тут бояться? Я же в маске на пол лица. Он все равно меня не узнает. По крайней мере, сама я, глядя на свое отражение в колонне, точно бы себя не узнала. Нет, ну какая все-таки символическая ирония. Устраивать бал-маскарад в честь победы над таинственным злоумышленником, в то время как сам этот злоумышленник по-прежнему здесь же и скрыт под маской. Так, Лиза. Ирвин прибыл. Ну и отлично. Идем причинять ему добро, пока я окончательно не загрустила. Ну да, у меня по-прежнему не закрыт гештальт по поводу балов. Особенно учитывая, что изначально в этом мире я планировала наслаждаться жизнью в светском обществе, а не партизанить по заброшенным башням почивших колдуней. Пф, нашла из-за чего переживать. Я вообще призрак, который никак не может обрести вожделенный покой в вечности. И то не ною. Все, давай уже двигай в сторону столов с угощениями. Там этот малохольный уволень ошивается». «Да иду я, иду». Я напоследок бросила взгляд на свое отражение в зеркальной колонне. На всякий случай поправила маску, хотя она и так держалась надежно. И... отражение размылось, словно я смотрела на водную гладь. Волны разошлись во все стороны, как круги на воде. На меня смотрела не я. Точнее... не совсем такая я. Светловолосое отражение, да еще и во вполне себе земном махровом халате, изумленно заморгало и... все, я снова видела саму себя с привычными темными волосами в бальном платье и маской на глазах. «Это что такое сейчас было?» «Очевидно, вы с Элизой просто совпали в момент времени, посмотрели в зеркало одновременно. Вот на такой краткий миг граница миров размылась. К сожалению, подобного все равно недостаточно. Одновременное событие должно быть куда значимее, иначе связь между вами не укрепится настолько, чтобы ты смогла передать дар. Но неужели нельзя подгадать такое событие? Вы же можете наблюдать за Элизой через призрачный мир. Вдруг она замыслит что-то такое, что смогу повторить, и я здесь, и так создать это столь нужное зеркальное событие. Пока единственное, чем Элиза занимается, это зажигает с твоей сестрой по злачным местам. Ты, конечно, тоже можешь удариться во все тяжкие, но подобного все равно будет недостаточно. Ай, умеете вы сбить прямо в полете? Ладно, идем к Ирвину. К сожалению, отыскать Ирвина оказалось не так просто. Его не нашлось у столов, он уже куда-то делся, и мне пришлось дважды обойти весь огромный, полный народа зал, прежде чем я все-таки отыскала этого бедного несчастного. Ирвин заныкался у выхода на один из балконов и о чем-то беседовал с двумя пожилыми дамами. И то ли у меня за это время что-то в голове на место встало, то ли он так переменился, но теперь даже не казался похожим на Игоря. Все же своего несостоявшегося жениха я помнила как человека уверенного, такого, кто твердо стоит на ногах и точно знает, чего от жизни хочет. Ирвин же сейчас больше походил на безвольную амебу, выброшенную на берег. Сам бледный, взгляд перепуганный, бегающий, в слишком широких прорезях маски, и, кажется, даже руки чуть дрожат. Одно из проявлений противоположности двойников в разных мирах. Как вы с Элизой разные, так и Ирвин с Игорем тоже. И если его земная версия смогла отделаться от твоей копии без каких-либо проблем для себя, то Ирвин получил все-все сполна. Но ведь как только я уберу откат, с ним будет все хорошо? Да кто ж его знает? Одно можно сказать точно. Без каких-либо магических воздействий он будет просто самим собой. Так что ты свой долг выполнишь, а дальше уже от тебя его судьба не зависит. И все равно очень жаль, что Элиза разрушила такой идеальный вариант с зеркальным событием. Только теперь уже ничего не поделаешь. Как только ты снимешь откат с Ирвина, он перестанет быть тем усиливающим звеном между тобой и Элизой. А больше никаких других точек соприкосновения у тебя с ней пока нет. И вроде звучит все логично, но почему не покидает ощущение, будто решение проблемы мы ищем не совсем там? Но я не стала тратить время на праздное философствование, ведь чем дольше я здесь, тем опаснее для окружающих. И не знаю, как долго мой дар будет дремать. Как ни в чем не бывало, я направилась в сторону Ирвина. Якобы просто хочу выйти на балкон, у дверей которого он как раз стоял. Прикосновение вышло мимолетным. Я на миг тронула ладонью его спину. Наверняка Ирвин этого даже не почувствовал сквозь камзол. И пусть в реальности это заняло мгновение, но это мгновение вдруг замедлилось настолько, словно время и вовсе остановилось. Все вокруг замерло неподвижно, и я сама в том числе. Лишь невесть откуда взявшаяся черная хмарь, расползающаяся по залу, клубилась как туман. Да что вообще происходит? Я знал, что над черной магией не властны ни времена, ни реальности, но как-то не предусмотрел. Видишь ли, Ирвин оставался последним неискупленным злодеянием Элизы, так сказать, последним пунктом в списке необходимых исправлений. И сейчас баланс восстановлен. Все то зло, что было сотворено, получило искупление, пусть и в разных реальностях. Долго объяснять, но суть в том, что ты высвободила эту темную магию. Ты не можешь ею управлять, не можешь использовать, но она на твоей стороне. Поверь тому, кто часть жизни был темным магом. Подобное расположение этой силы дорогого стоит. Темная хмарь исчезла так же внезапно, и ход времени мгновенно восстановился. Я даже чуть пошатнулась от всех разом навалившихся физических ощущений. Так, ладно, с этим после разберемся. Сначала надо уйти отсюда подальше, а потом уже выяснять, чем мне грозит симпатия со стороны темной магии. Кажется, выход из зала где-то в той стороне, и... Меня придержали за руку. «Да чтоб его! Опять!» Я очень медленно обернулась, заранее догадываясь, что это никак не Ирвин и уж точно не кто-то посторонний. Только почему сердце так сильно колотится, больше от радости, чем от испуга? Риан улыбался. Весь в черном, да еще и в черной маске на глазах. Он казался чуть ли не моим личным супергероем, мужественным и таинственным. Вот что за ирония судьбы? Встретить такого мужчину, но при этом самой же от него бегать из-за обстоятельств. «Уже уходишь?» Произнес он совершенно как бы между прочим, словно мы всего лишь встретились на балу и ничего более. «А ты отпустишь?» — вырвалось у меня шепотом. Риан усмехнулся. «Если меня чему-то и научило общение с тобой, так это тому, что, во-первых, у тебя талант бесить людей, и, во-вторых, как тебя не удерживает, ты все равно умудришься сбежать. Так что я решил оставить это безнадежное дело, но не подойти поприветствовать бывшую фиктивную супругу тоже не мог. Воспитание, этикет, сама понимаешь». «Так что?» Он все же отпустил мою руку. «Хотя бы на один танец я могу рассчитывать?» «В чем подвох?» «Ни в жизнь я не поверю, что Риан вот так просто смирился. Хотя, конечно, всегда есть вероятность, что я, толком его не зная, сама себе все напридумывала на его счет». «Никакого подвоха, Лиза», — он покачал головой. «Что уж поделать, такой я по жизни предельно честный и никогда не веду скрытых игр. Так что скажешь?» Я отступила на шаг и покачала головой. «Дар может пробудиться в любой момент, и Риан станет первым, на кого эта проклятая магия накинется». «Что ж, жаль», — казалось, он не удивился моему отказу. «К счастью, здесь нет нехватки других прелестных дам, которые вовсе не норовят сбежать». Я сделала еще шаг назад, но Риан не только не стал меня удерживать, он отвернулся и скрылся в толпе. «Так, что-то я вообще ничего не понимаю». Тут самое логичное, что я сама себе нафантазировала его интерес ко мне, да и только. Хотя в любом случае сейчас не время предаваться тоскливым размышлениям о придуманных чувствах. Впасть в уныние я смогу и в башне, когда окажусь подальше от всех. В башню я возвращалась тайными закоулками, трижды меняя свободные экипажи. Как назло, и Вермиль не объявлялся, хотя если бы была слежка, он бы наверняка предупредил. Последний квартал к башне я проделала пешком, старательно избегая встреч с прохожими, и уже оказавшись на пустыре, на мгновение замерла. Мне кажется, или простирающийся вокруг магический барьер выглядит как-то иначе, не таким плотным? Но пропустил он меня без проблем. Оказавшись в гостиной башни на первом этаже и заперев за собой дверь, хотя в этом не было никакого смысла, я перевела дух. Кажется, я в безопасности. Скинув теплую накидку, я принялась стаскивать шелковые перчатки в цвет бального платья. Что-то мелкое звякнуло о каменный пол. Наклонившись, я подобрала крохотный металлический шарик. Полыхнув рунами, он резко погас. Какой-то артефакт? Но откуда? Вермиль объявился прямо напротив меня. Может, из-за того, что сквозь призрака сейчас просвечивал темный камин, маг оказался мрачнее, чем обычно? «Это магический маячок. Герцог незаметно прикрепил к тебе, когда брал за руку. Из-за предварительного усиления магической защиты артефакт продержался до сих пор, и только теперь твой дар его разрушил». «Магический маячок?» — оторопела я. «Так вот в чем подвох. Риан потому меня и отпустил, чтобы выяснить, где я прячусь. Очевидно, рассудил, что сколько меня не удерживай, я все равно могу сбежать, потому куда вернее просто выяснить, где мое убежище». «Но почему же вы еще на балу мне не сказали?» — схватилась я за голову. Вермиль ответил не сразу. Он почему-то избегал смотреть мне в глаза, и это настораживало все сильнее и сильнее. «Потому что не вижу больше смысла. Видишь ли, я удерживался в этом мире только потому, что должен был искупить свой долг перед черной магией. Ведь я невольно помогала Лизе в ее злодеяниях». И именно участь Ирвина оставалась последним неискупленным проступком. Ну а теперь все, черная магия отпускает меня. То есть вы? У меня аж в горле пересохло. Вы просто исчезнете, и все. Я изначально не собирался идти с тобой до конца. Довольно резко парировал он. Я всегда был верен исключительно себе и своим планам. Ты уже сыграла ту роль, что была мне так нужна. Ну а дальше? Призрак отвернулся. Дальше давай уж сама по себе. Мне многое хотелось сказать, но слова застыли на языке. Отчего-то было так горько, словно меня сейчас предавал близкий друг. Но ведь это я сама постепенно стала считать Вермиля другом. Выходит, ошибалась. «Тем более тебе все равно недолго осталось», — будто вовсе без эмоций добавил темный маг. «Твой дар уже разрушает магическую защиту башни, так что скоро она не сможет сдерживать его распространение. Впрочем, ты все равно вряд ли до этого доживешь. Видишь ли, я лгал тебе, когда ты спрашивала об Элизе. Из призрачного мира прекрасно видна участь какого-либо человека, и его двери вот-вот в ближайшие часы распахнутся для Элизы. Не так важно, как именно она умрет. Суть в другом. Дар все равно изначально принадлежит ей. Это часть ее души. Умрет она, уничтожится и он. Да только и сосуд дара при этом уничтожении не уцелеет. Ты погибнешь в тот же миг, когда Элиза покинет мир живых. Я бы сказал, что мне жаль, но мне и раньше было все равно. А теперь уж и подавно. Наконец-то я от всех вас свободен. Призрачный маг исчез. Я прислонилась спиной к двери, чувствуя, что ноги стали как ватные. Прикрыла глаза. Неужели и вправду все? Каждый раз в этом мире мне казалось, что хуже некуда, а нет. Тот единственный, кто мне так отчаянно нужен, обречен на гибель, если хотя бы приблизится ко мне. Тот, кого я считала другом, просто использовал меня в своих целях. Мне все время казалось, что выход найдется, нужно только не сдаваться, не отчаиваться, но... Вермель сказал, что до гибели Элизы всего несколько часов. И я теперь совсем одна, наедине, с грядущей участью. Не было физической слабости или какого-либо дискомфорта. Все ощущалось так же, как обычно, но потерянность и пустота в душе добивали похлеще откатов от применения дара. Я встала, прошлась по комнате. Огонь в камине полыхнул сам собой, как обычно, и делал всегда. Вермель говорил, что это особый заговоренный камин, и... Вермель. Впрочем, он никогда мне ничего не обещал, не клялся в вечной дружбе и соратничестве до победного финала. Он однажды прямо сказал, что цель у него вполне определенная — покинуть этот мир. И остался верен своим намерениям. Я его не винила. Смысл? Да, обидно, но тут никто, кроме меня, не виноват. Темный маг не раз говорил, что я слишком наивно смотрю на людей. И вот, пожалуйста. Я не сразу сообразила, что просто стою и до боли стискиваю пальцами обивку на спинке кресла. Да, я не хочу умирать. Ужасно не хочу. И это неописуемо несправедливо, что я должна расплачиваться за чужие злодеяния. Почему именно на меня легло это бремя? Я уж точно не виновата в планах сумасшедшей темной ведьмы. И точно так же не виновата в том, что Элиза такая отбитая на всю голову. Я просто хочу свою жизнь, свою собственную жизнь. Чтобы я могла вернуться к Риану, объяснить ему все и попытаться хотя бы попытаться вызвать ответные чувства у мужчины моей мечты. Пусть я сама хотела, чтобы нашлось хоть что-то непросчитанное темной колдуньей, что-то такое, способное избавить меня от дара, но ведь не смерть, только бы не смерть. И ведь осталось совсем немного. Я не могу провести оставшееся время с кем-то. Для Рианы я опасна, а родителям Элизы не стоит видеть, что их дочь умирает. Пусть лучше так и считают, что я где-то путешествую, но не думают о плохом хотя бы какое-то время. Все же лорд Маврус и леди Амирая такие добрые, такие светлые люди. Порывисто, закрыв лицо руками, я едва подавила жгучую потребность разреветься от отчаяния. И пусть разум уныло свидетельствовал, что все, нет больше ни единого шанса на явление чуда, но даже теперь, даже при полном крахе, я все равно не хотела сдаваться. Я поспешно вытерла навернувшиеся на глаза слезы слабости. «Нет». «Ничего еще не кончено. Ничего не кончено. У меня в запасе есть сколько-то времени, и лучше я до последнего буду искать выход из этой катастрофы, чем проведу последние часы, забившись в угол и горько рыдая. Даже если шансов у меня нет, я все равно не вправе опускать руки». По углам, освещенной теплым светом камина, комнаты, заклубилась живая тьма. «Какая ирония. Магия, да еще и черная. Оказалось вернее и признательнее людей. «Я должна хотя бы попробовать, да?» Со слабой улыбкой прошептала я в темноте. И пусть магия никак не отозвалась, но огонь в камине взвился и зашипел. «Будем считать, что это и есть так нужное мне сейчас. Давай, Лиза, все получится. Ты не одна, не бойся. Я обязательно справлюсь. Ну или нет. Но в таком случае меня все равно не станет». Так что из-за провала расстраиваться будет некому. Что ж, во всем есть свои плюсы. Риан. Магического маячка хватило лишь на полчаса. То ли магия Элизы его разрушила, то ли он был обнаружен или потерян, но это уже не имело значения. Главное, что четкий ориентир, оставленный артефактом, никуда не делся. Риан не стал брать экипаж, отправился верхом по темным улочкам. Пока магический путь вел на окраину города, в мыслях успело пронестись множество предположений, где именно там Лиза может прятаться. Ведь он искал ее, все это время искал. Постоялые дворы, гостиницы, бестолку, магический след, ни единого. Очевидно, ее магия научилась поглощать его. В итоге Ирвин оставался последней зацепкой. Не зря же Лиза отчего-то так была на нем зациклена. И все получилось. Осталось только найти, где ее тайное убежище. И все. Больше она не сбежит, не скроется. И пусть прячется она из страха кому-либо навредить, но ведь любая проблема решаема. Резко натянув поводья, герцог остановил лошадь. Магический след в последний раз полыхнул прямо у мерцающего барьера темной башни, похожий во тьме на гигантский торчащий из-под земли ведьминский коготь. Так Лиза все это время была там? Но как? Магическая преграда вокруг темной башни истончилась. Конечно, не бывая Риан здесь раньше и не заметил бы разницы, но он слишком отчетливо помнил свой предыдущий визит. Теперь казавшийся нерушимым барьер, будто и впрямь был готов пасть из-за некой подавляющей его силы. Но какой силы? Вовне нет ничего такого, что могло бы разрушить столь мощную защиту. Выходит, это нечто исходит изнутри, из самой башни? Лиза. Так вот в чем был ее главный страх. Ее странная магия распространялась сама по себе. То есть дело не просто в неумении контролировать это, а в том, что сила действует исключительно самовольно. Потому-то Лиза избежала, потому и спряталась в таком месте, где будет не опасно для остальных. Но, очевидно, раз защита башни близка к разрушению, магия Лизы стала еще сильнее и разрастается все больше. И что самое странное, раз Лиза смогла пересечь этот барьер, ее магия имеет какое-то отношение к самой темной башне. Наследие обитавшей там колдуньи? Все эти мысли пронеслись в голове в одно мгновение. Нехорошие предчувствия слишком явственно подсказывали, что некогда стоять здесь и философствовать. Что бы ни происходило сейчас в башне, необходимо добраться туда как можно скорее. Но как это сделать, если магический барьер, пусть даже сейчас и истончившийся, все равно остается непреодолимым? Так, ладно, тут один выход. Раз защита ослабла, есть шанс, что она стала уязвима. И даже если на это понадобится вся его магия, есть шанс пробить в преграде брешь. Только сколько драгоценного времени это займет? Несколько часов? Елизавета. Я знала, что мне нужно делать. Как знала и о том, что для меня это может стать билетом в один конец. Но мне же в любом случае погибать вместе с Элизой. А тут хоть и ничтожный, но все же шанс, что все получится. Вермель же все это время пребывал в призрачном мире, то есть маг хоть и уже не был жив, но и еще не был в полной мере мертв. Выходит, призрачный мир — эдакая промежуточная станция, которую проходят все. И Лиза, когда с ней что-то там произойдет на Земле смертельное, в первую очередь окажется в призрачном мире. Мне ведь что было нужно все это время? Ну, помимо Риана, именно пересечение с Элизой. Что-то такое, чтобы мы с ней совпали, но нас разделяла граница миров. А теперь, если мы обе окажемся в призрачном мире, едином для всех, по словам Вермеля, то никаких границ не будет. И тут вся надежда на то, что я успею там передать дар Элизе до того, как она окончательно умрет. И если я успею, то тем самым разорву нашу с ней связь. У меня будет шанс не только вернуться в мир живых, но и стать свободной от всего этого. Как же хорошо, что все эти дни в башне я копалась в магических книгах и прекрасно помнила, в какой из них видела ритуал перехода в призрачный мир. Еще посмеялась тогда, что могу к Вермелю в гости нагрянуть, на что он бухтел, мол, только там меня еще не хватало, и так уже я ему надоела до чертиков. Так что мой план прост. И оставшегося времени как раз на это хватит. Если я отправлюсь в призрачный мир добровольно, а не из-за собственной гибели, у меня есть шанс вернуться обратно. Ничтожный, почти невероятный, но шанс. Все мои планы до этого проваливались. Или воплощались как-то не так, и все выходило боком. Но, может, сейчас? Может, в самый последний раз у меня все-таки получится. Я отправлюсь в призрачный мир. Я найду там Элизу. Мы с ней связаны с самого рождения. Мы заняли место друг друга. Мы как две стороны одной медали. И пора уже нам с ней встретиться лицом к лицу. Помимо описания самого ритуала, в нужной мне книге говорилось не так много. Да и то, что имелось, не особо обнадеживало. Мол, путь в призрачный мир может стать во всех смыслах гибельным. И, переступив эту грань между живыми и мертвыми, в итоге велика вероятность там и остаться. И чтобы вернуться назад, нужен не просто ориентир, а некий якорь. Причем в идеале этим якорем должна служить собственная жизнь. То есть мне надо как-то умудриться не просто попасть в призрачный мир и найти там Элизу, а сделать это до того, как ее окончательная смерть уничтожит дар во мне и меня саму. Успею передать ей дар до разрушения — все, нас ничего больше не связывает. На смерть я не обречена, а значит, мое собственное бренное тело, ни разу не мертвое, должно и послужить тем якорем, что вернет мой дух обратно в мир живых. Все это я снова и снова прокручивала в голове, пока чертила на полу круглой комнаты руны из книги. Мелок тут нашелся только черный, да и то больше похожий на скрученный ведьмин палец. В другое время я посчитала бы это дурным знамением, но тут уж, как говорится, куда хуже-то. Адар волновался, словно что-то тревожно покалывало меня изнутри. А что, если неведомая катастрофа с Элизой уже случилась? Что, если я могу попросту не успеть? Так, спокойно, без паники. Пока я жива. А это красноречивее всего свидетельствует, что момент еще не упущен. Закончив рунный круг, я встала в его центре. Начерченные черным, на не менее черном полу сейчас руны мерцали зловеще-зеленоватым отсветом. И пусть я не могла управлять своей магией, но рунный ритуал поглощал ее извне. Я столько билась над тем, чтобы отмотать время в этой башне, а теперь все это сходило на нет. Реальность расползалась черными, обледенелыми пятнами на каменной кладке стен. Трухой осыпалась мебель. Дольше всего продержался камин и магический огонь в нем, но едва исчезла последняя искра, все вокруг стало таким, как изначально. Давным-давно заброшенная пустая комната, холодная и темная. И ладно бы только башня, но, похоже, высасывающая силы ритуала распространялась и дальше. Быть может, даже до магической преграды добралась. Хотя на кой теперь эта преграда, если опасный для других проклятый дар? В любом случае, так или иначе, сегодня сгинет. И пусть я успела основательно замерзнуть. Пусть было ужасно страшно, чего уж скрывать. Но я просто закрыла глаза. Закрыла глаза и, отчаянно сжимая леденеющие пальцы, мысленно твердила себе, что еще не конец. Это еще не конец. Руны полыхнули так ярко, что зеленоватый свет пробился даже сквозь сомкнутые веки. Что-то так резко ударило меня в солнечное сплетение, что разум выбило весь воздух. Я чуть не задохнулась. Я больше не дышала. Вообще не дышала. Мигом открыла глаза. Я по-прежнему стояла посреди рунного круга, все еще сияющего, но уже не в башне темной колдуньи. Вокруг меня простирался окутанный туманом мертвый лес. Выходит, сработало? Это и есть призрачный мир. И раз я не дышу сейчас и ничего не ощущаю физически, хотя едва не коченею, значит, в нем я и оказалась душой, духом или сознанием. Даже не знаю, как правильно. Ну все, бегом на поиски Элизы. И вот будет ирония, если я успею ее найти. Успею передать дар до ее окончательной смерти, но в это время мое собственное тело, оставшееся в башне, попросту погибнет от холода. Это я как-то не предусмотрела. В любом случае, пути назад нет. Дар — моя связь с Элизой. Он рвется к ней, он станет моим путеводным лучом. Это просто дорога из пункта А в пункт Б. Но что через жуткий лес с неизвестными обитателями, уже не суть важно. Мне за последнее время так вымотало. Нервы — реальность, что это призракам надо меня бояться, а не мне их.